Глава шестая. Придворный дебют. Хороший приятель завелся у Потемкина, московский мастеровой Выжига Матвей Жуликов. Он из кафтанов вельможных да из мундиров генеральских выжигал мишуру золотую и конетель серебряную. С того дела верный кусок хлеба имел, даже на винопитие хватало. Григорий не раз помогал ему сжигать на раскаленных до красна противнях одежды умерших владык мира сего. Щеткою сгребал он в ведро жалкие остатки былого величия, рассуждая при этом философически. Вот и все, Матяша. Открасовались люди, отмучились. И что за жизнь такая? На что человеку дадено? Не успеешь мундир сносить, как и подыхать пора, а мундирчик твой сожгут. Из выжига этого еще тарелку отольют. Нать, мол, ешьте, живущие. «Не скули», — отвечал оптимист выжига. «Лучше становь чарочки на стол, да зачерпни из бочки капустки». Мессилино вдруг вызвал Потемкина в канцелярию. «Отчего, сударь, лекциями манкируете?» «И рад бы присутствовать, да некогда. Ну, ладно. Сбирайтесь в Петербург ехать. Включил я вас в число примерных учеников университета». Неизбежная война с Пруссией уже началась. Русская армия, вытекая из лесов и болот литовской жмуди, имела генеральную дирекцию на Кёнигсберг. Московский университет отправил на войну студентов-разночинцев переводчиками, и они разъехались по штабам уже дворянами при офицерских шпагах. Это была первая лепта университета в стране. Мессилино привез в Петербург двух студентов и 16 учеников гимназических, среди которых Митенька Бабарыкин и Миша Загряжский состояли в свойстве с Потемкиным. Все разбрелись по сородичам, проживавшим в столице, а Григорий остановился в доме дяди Дениса Фонвизина, скорее по приятельству. Яшка Булгаков вытащил приятелей на столичные улицы, где царил совсем иной дух, не схожий с московским. Гуляющие дошли до Литейного двора, дымившего трубами. Изнутри его доносился утробный грохот машин. Здесь ковалось оружие для борьбы с Фридрихом II. От цехов пушечных вывернули к Марсову полю. Осмотрели летний сад, украшенный множеством истуканов. Венус пречистая стыдливо закрывалась от молодежи ручкою. А под каждой богиней лежала дощечка, в которой писано, кто такая и ради каких пригожеств для обозрения выставлена, дабы невежество людское рассеялось. Потемкин при виде церквей, которые, в отличие от московских, были невзрачны, всюду желал к иконам приложиться. А если церковь была закрыта, он замки дверные усердно целовал. Булгаков с Фонвизином, оба нравов эпикурейских, силком тащили приятеля прочь от ханжества. «Да глазей лучше на грации, гляди, какие ходят!» Фонтанку оживляли сады фруктовые, оранжереи и птичники, дачи вельможные, играли домашние оркестры. За фонтанкою уже темнел лес, там гуляли разбойники. Наконец, все были званы в дом куратора. Шуваловская усадьба смыкалась с летним садом, длиннейшая галерея была заполнена драгоценной библиотекой и картинами, глаза разбегались. Мелиссино представил куратору своих питомцев. В глубине комнат сидел за шахматным столиком полный и рослый человек в распахнутом кафтане. Возле него стояла трость. Двух студентов, достигших совершеннолетия, Троепольского и Семенова, Шувалов угостил бокалами прохладного вина, остальных довольствовал трезвым морсом. Прихлебывая морс, Потемкин посматривал на дяденьку, что сидел поодаль, и думал, отчего знакомо его лицо. Вспомнил. Гравюрные портреты этого человека недавно продавались в книжной лавке университета. Это был Ломоносов. Гостям подали ананасы. «Государыня из своих теплиц почует», — объяснил Шувалов. А Ломоносов, опираясь на трость, подошел к студентам. Фонвизин он спросил, «Чему тот охотно учился?» «Латыни», — отвечал Денис, кланяясь. Ломоносов красноречиво заговорил о том, что пока в мировой науке латынь является языком всех ученых, ее следует старательно изучать. И не только латынь, но и другие языки, чтобы собрать весь нектар с цветов чужестранных. Потемкин привлек внимание академика дородную статью. Ломоносов встал рядом с парнем, примериваясь плечом к плечу. «Каков молодец! Небось, в гвардию записан?» «Рейтером в конную», — отвечал Потемкин. «А латынь любишь?» «Эллинский предпочитаю». «Тоже хорошо», — одобрил его Ломоносов. «Народ греческий уже истомился под гнетом огорянским. Я верю, что Россия и наш великий народ — в скором времени разрешат нужды эллинские. Вы, ребятки, еще молоденькие. Вот вам и нести грекам благо свободы». Шувалов сам представил студентов на Куртаге в Зимнем дворце. Потемкина поразило почти фарфоровое, круглое лицо императрицы с голубыми глазами, которые она кокетливо сожмуривала. Подзывая к себе молодых людей, Елизавета с каждым говорила недолго. Мелиссино, изогнувшись над ее креслом, что-то втолковывал на ушко императрицы, и взгляд Елизаветы Петровны задержался на фигуре Потемкина.